как не придет ему в голову блажь насчет последнего моря. Хватает чисто земных практических дел. Нужно выжить, не допустить падежа скота, искать новые пастбища, выменивать на сыро молоко ткани и ножи. Где уж тут грезить об империи на полмира? А нас меж тем всерьез уверяют, что степняк, кочевник, от чего-то вдруг проникся идеей государства, или, по крайней мере, грандиозного завоевательного похода до пределов мира. И в ударные сроки каким-то чудом объединил соплеменников в могучую организованную армию и за несколько лет обучился обращаться с довольно сложными по тогдашним меркам машинами и создал военный флот, который палил ракетами по японцам. Страница 166. И составил свод законов для своей громадной империи, и переписывался с римским папой, с королями и герцогами, уча их жить. Покойный Гумилев, историк не из последних, но порой чрезмерно увлекавшийся поэтическими идеями, всерьез полагал, что создал гипотезу, способную объяснить подобные чудеса. Речь идет о теории пассионарности. Согласно Гумилеву, тот или иной народ в определенный миг получает некий загадочный и полумистический энергетический удар из космоса, после чего преспокойно сворачивает горы и добивается невиданных свершений. В этой красивой теории есть существенный изъян, идущий на пользу самому Гумилеву, а вот его оппонентам, наоборот, до предела осложняющий дискуссию. Дело в том, что проявлением пассионарности легко объяснить любой военный или иной успех любого народа. А вот доказать отсутствие пассионарного удара практически невозможно, что автоматически ставит сторонников Гумилева в лучшие, нежели их оппонентов, условия, поскольку не существует надежных научных методов, равно как и аппаратуры, способной зафиксировать на бумаге или пленке поток пассионарности. Одним словом, резвись, душа. Скажем, рязанский воевода Балдоха во главе доблестной рати налетел на суздальцев вмиг и прежестоко разбил их войско, после чего рязанцы охально изобидели суздальских баб и девок, ограбили все запасы соленых рыжиков, беличьих шкурок и медов ставленных, накостыляли напоследок по шее не кстати подвернувшемуся иноку и победителями вернулись домой. Все. Можете, многозначительно прищурив глаза, произнести: рязанцы получили пассионарный толчок, а вот суздальцы пассионарность растеряли к тому времени. Прошло с полгода, и вот уже суздальский князь Тимоне Гунявый, горя жаждой мести, напал на рязанцев. Фортуна оказалась переменчива, и на сей раз рязани косопузой вломили по первое число и отобрали все добро, а бабам с девками оборвали подолы, что до воеводы Балдохи над ним поглумились в волюшку, пихнув голым задом на некстати подвернувшегося ежа. Страница 167. Картина для историка гумилевской школы насквозь понятная. Рязанцы потеряли прежнюю пассионарность. Возможно, ничего они не теряли. Просто-напросто похмельный кузнец не подковал вовремя Балдохиного борза коня, тот потерял подкову, и дальше все шло в соответствии с английской песенкой в переводе Маршака: «Не было гвоздя, подкова пропала, не было подковы, лошадь захромала, а основная часть Балдохиной рати вообще не принимала участия в битве, поскольку гонялась за половцами в верстах в 100 от Рязани. Но попробуйте вы доказать правоверному гумилевцу, что дело не в гвозде и не в утрате пассионарности. Нет, право, рискните ради любопытства, только я вам тут не товарищ. Словом, и пассионарная теория для объяснения феномена Чингисхана не годится по причине полнейшей невозможности, как доказать ее, так и опровергнуть. Мистицизм оставим за кадром. Тут есть еще один пикантный момент. Составлять Суздальскую летопись будет тот самый инок, которому рязанцы столь неосмотрительно надавали по шее. Если он особо злопамятен, представит рязанцев и не рязанцами вовсе, а некими погаными, злокозненной антихристовой ордой, неведомо откуда вынырнувшей маавитянами, жрущими лисиц и сусликов.